объяснила бы, почему Боуман давал Лири деньги для его ставок. Но почему эти фотографии понадобились еще кому-то, если Лири и Боуман оба уже мертвы, Джерри? Этого я тоже пока не понимаю. Может быть, снимки представляют ценности для других? Может быть, для Теда Боумана? Так вполне могло быть. Но мы не могли его ни о чем спросить, пока не найдем. Не было никаких следов и Сони Лапеску, подруги Руди Боумана. Капитан Хьюджес снова появился в офисе. «Как прошла ваша встреча с Хобартом?» — спросил я его. «Человека непросто раскрыть, Коттон. Сначала он вообще не хотел со мной говорить, но затем согласился, когда я рассказал, какие последствия это может иметь. Собственно говоря, такой интеллигентный человек, как Хобарт, может сам подумать об этом». «Удивленно», — сказал я, — «это имеет отношение к изобретению?» «Этого я сказать не могу, Коттон». И, заметив мое удивление, пояснил, «теперь, когда лаборатория разрушена, это трудно сделать. Но ведь сохранились расчеты, как сказал мне Хобарт. Они лежат в сейфе в его бюро». «Я их видел», — кивнул капитан, «но на практике многое выглядит иначе, чем в теории. Конечно, проект «С», как Хобарт его называет, имеет чрезвычайное военное значение. Но сначала нужно выяснить, насколько далеко ученые фирмы с ним продвинулись. Это вовсе не означает недоверие к результатам Хобарта. Но пока мы не увидим все своими глазами, правительство не даст денег, во всяком случае, на тех условиях, которые ставит Хобарт. А что это за условия? Правительство должно перевести ему 8 миллионов долларов в банк, который он укажет. За это Хобарт готов ознакомить комиссию с материалами. Это все, что он хочет представить за 8 миллионов, и рассматривает эту сумму лишь как аванс для продолжения работ. Излишне говорить вам, что Пентагон никогда не пойдет на такие требования. Вы сказали об этом Хобарту? Конечно. Он заявил, что тогда едва ли сможет продолжать разработки один без помощи правительства. И что вы собираетесь теперь делать, капитан? Первым делом доложить генералу Слейку. Если проект «С» действительно в стадии готовности, национальные интересы требуют, чтобы военное ведомство взяло его под контроль. Недопустимо, чтобы дело такой важности доверялось одной единственной частной фирме и к нему относились как к изготовлению брючных пуговиц. Я сейчас еду в свой отель и укладываюсь, чтобы уже сегодня вечером быть в Вашингтоне и доложить начальству. Мы пожелали ему удачного полета и распрощались. «Послушай», — сказал Фил, когда мы остались одни, — «Хобарт занимался разработкой, которая не может быть безразлична Пентагону. Хотя Хьюджес и не верит в это, но если они все-таки примут это требование, тогда Хобарт будет иметь 8 миллионов долларов наличными, хочешь ты сказать? Но он сам не стремится обращаться к правительству. После взрыва он тоже в этом не нуждался. В сущности, он сейчас хочет каким-то образом ограничить права других на изобретение. Он рассматривает деньги только как аванс на продолжение работ. За таким авансом при моем доходе я бы прыгнул в окно с третьего этажа, чтобы не тратить время на спуск по лестнице, Джерри. «Сожалею, — сказал я не верю в такую возможность. В конце концов, Хобарт — умный человек. У него и без проекта «С» хватает на жизнь, и потому нет нужды обманывать Пентагон. Во всяком случае, он не из тех аферистов, которые наводняют Пентагон своими прожектами». «Может быть, как раз поэтому, — сказал Фил. Такому человеку, как он, получить деньги легче, чем другому без имени. Никто не знает, сколько денег у Хобарта в действительности». Нас прервал звонок из конторы судьи. Он хотел знать, располагаем ли мы необходимыми материалами, чтобы предъявить обвинение большому Мо и его приятелям. «Больше, чем достаточно», — ответил я. установлены преступления, начиная с незаконного владения оружием и кончая вымогательством и шантажом. Наши люди сейчас допрашивают их по поводу хранения и торговли наркотиками. Если вы сможете подождать денек, то получите еще несколько доказанных статей. Кажется, совещание в Герцоге проводилось с единственной целью — взять в одни руки торговлю наркотиками в даунтауне. Хорошо, я